Глава 108. Марвану следовало бы заниматься судьбой Калтана, тревожиться о подозрениях, которые сгущались вокруг смерти Перно, или вновь и вновь задаваться вопросом, кто же тот призрак, появившийся из прошлого и способный прикончить собственных убийц. Но ничего не поделаешь. Валяясь в постели, он витал в облаках, словно выкурил косячок или принял двойную дозу своих таблеток. Гаэль жива. Важно только это. Остальное — обычная рутина. Привычное дерьмо, не представляющее особого интереса. Была суббота, 21:30, и он, уставившись в потолок, краем уха слушал радио. Его опьянение было огромным, глубоким и в то же время легким. Ему казалось, что кровать слегка раскачивается, и он снова видел себя 40 лет назад, слушающим маленький транзистор на борту баржи, плывущей по реке Луалаба, в те времена, когда он выслеживал Тирифа Рабо. В сущности, ничего по-настоящему не изменилось. Речная качка была по-прежнему в нем, и возбуждение от первого расследования тоже, и вкус Африки, конечно же. Когда узнаешь эту красную землю, пейзажи, которые разрывают тебе сердце и выжигают сетчатку, этих мужчин и женщин, веселых, жестоких и наивных, способных проявлять чудеса тонкости, артистической восприимчивости и невероятных суеверий, то никогда уже не станешь до конца прежним. Африка как хроническая малярия. Думаешь, что уже выздоровел, потому что паразиты вроде бы исчезли. Но они лишь запрятались глубоко в печени и только и ждут, чтобы вылезти. В дверь постучали. Марван резко вскочил и схватил пистолет, лежавший в ящике прикроватной тумбочки. Опомнился. Стук означал три вещи. Посетитель знал код нижней двери, имел пропуск, чтобы пройти через вторую дверь, снабженную домофоном, и был в курсе, что в субботу вечером нужно подняться по черной лестнице и постучать сюда, чтобы его застать. «Эрван!» Он пошел открыть. «У тебя есть 5 минут?» — спросил сын с недобрым видом. Марван распахнул руки, чтобы продемонстрировать свою одежду. Домашняя куртка и штаны. Подбитые мехом домашние туфли. Он впустил сына и предложил что-нибудь выпить. Эрван отказался, резко мотнув головой. Марвана растрогал этот жест. В 40 с лишним лет сын оставался все таким же упрямцем, и он узнавал этот отказ, выдающий его особую манеру двигаться вперед, не снимая ногу с тормоза. Старик выключил радио и попробовал перейти на заговорщицкий тон. «Как давно мы не проводили субботний вечер вместе? Помнишь наши вечера перед телевизором и...» «Я принес тебе один сувенир». Эрван положил на кровать фото. Марван взял снимок в руки, и взгляд его затуманился. Либервиль, 1978. Монтефиори пригласил его провести несколько дней у себя на вилле. Он тогда подписал с Амаром Бонго потрясающий контракт на рельсы для новой железной дороги. Но не София, маленькая капризная девчонка, которую он всегда не выносил, и не их пропавшая молодость, его и жестянщика, а мечта об искуплении, витающая над этим снимком, надрывала ему сегодня душу. В те времена оба эксплуататора думали, что их спасут собственные дети, чья судьба искупит грехи отцов или, по крайней мере, послужит им извинением. Ничуть не бывало. Они продолжили творить свои сволочные делишки, а их детки выросли в богатстве и тревожной недоверчивости, интуитивно прозревая преступления, обеспечившие им безбедное житье. Невинность ускользнула от всех них, как эфемерное облако, которое рано или поздно конденсируется в слезы. «Кто тебе это дал?» «София». Она провела свое расследование и обнаружила любопытные подробности. «Ты знаешь мой ответ. Не заставляй меня каждый раз повторять. Все, что я сделал, было для нашего блага, я понял. Но мне плевать. Ваше вранье и ваши делишки касаются только вас. Лаик в курсе? Нет еще. София говорила со своим отцом. Не знаю, она хочет заполучить ваши головы. А ты? Только прояснить кое-что. Старик не мог отвести взгляда от фотографии. В те времена Гаэль еще не родилась, и когда он видел малышку Монтефиоре, то тайком молился, чтобы однажды у него появилась такая же красивая дочка. Чудо произошло, но оказалось подарком дьявола. София думает, что их брак был предлогом для слияния ваших долей в Калтана. Это правда. И что вы подстроили их встречу? Тоже правда. Тебя это шокирует? Нет. Но до меня одно не доходит. Если я правильно понял, ты хочешь эксплуатировать новые рудники за спиной Калтана. Точно. Так почему же ты собираешься ограбить империю, которую рассчитываешь передать своим детям? Потому что бывают краткосрочные планы и долгосрочные. Сегодня наилучший ход — это загробастать ставку, причем как можно быстрее. Потом посмотрим, куда это нас приведет и что останется от империи, как ты говоришь, после войны и нашей смерти. Как ты можешь ставить на Лаика и Софию, чтобы управлять такой компанией? Они же в этом ничего не понимают. Они в любом случае лучше, чем негры. Когда-нибудь тебе придется сказать мне, любишь ты Африку или ненавидишь. Ответ заключен в самом вопросе. Мое сердце всегда балансировало между тем и другим. Это все? Сын казался ненормально уверенным в себе. Он что-то скрывал. Касалось ли это расследования? Лаика? Софии? Марван хранил молчание. Его любимый метод — затаиться в тени и следить за добычей. А еще я пришел поговорить о Жан-Филиппе Марро. Старик знал, что убийство Перно вызовет цепную реакцию. И убийца тоже это знал. «Это журналист, который покончил с собой? А я боялся, что ты сделаешь вид, будто не в курсе». «Я в курсе всего. Почему ты заговорил о нем?» Людовик Перно был замечен рядом с домом журналиста за несколько дней до его смерти. «Ну и что?» «Перно был тайным агентом. Этот парень наверняка самоубил немало людей за свою жизнь и чаще всего по твоим приказам». «Осторожней! Полицейский не может без доказательств бросаться подобными подозрениями». «Маро, твоя работа или нет?» «Зачем мне было приказывать покончить с ним?» Он был первоклассной ищейкой и, возможно, готовил один из своих коронных номеров, который следовало удушить в зародыше. Повернувшись спиной к сыну, Марван встал перед окном и сунул руки в карманы. Ему это нравилось, будто капитан на мостике корабля. Прямо перед ним авеню Мессины привычно устремлялась вдаль, надменная и отстраненная. «Ты ошибся временем, сынок. Сейчас людей вот так не убивают. Мы живем в эпоху рыхлого консенсуса и политкорректности. Никто ни во что не верит, кроме как в идеи, не стоящие и гроша. Экологию, антиглобализм — это где-то далеко, расплывчато. А пока что пора на распродажу в Калет. Перестань ходить вокруг да около. Ответь». Марван вздохнул и направился к столу, где стоял чайник и керамические чашки. Чугунный заварочный чайничек был уже горячим. Он налил в него кипящую воду. «Ты уверен, что не хочешь аюрведического настоя? Это тот, что Лаик привез нам с Тибета». Эрван даже не удостоил его ответом. Марван налил себе чашку, вдыхая пряный запах. Он пил этот состав каждый вечер перед сном. «Тебе поручили расследование?» — спросил он. «Никакого расследования нет, и ты это прекрасно знаешь». Маро был просто жуком-навозником, любителем покопаться в чужом дерьме, причем самого поганого пошиба, — признал он наконец. Большая часть его так называемых журналистских расследований была враньем. а скандалы, которые они вызывали, дутой шумихой. Ты отдал приказание его убить, да или нет? Можешь повесить на меня все трупы. Если бы Моро начал копать в опасном направлении, то обратились бы к тебе. Между журналистами и властями идет игра в поддавки. Им позволяют докопаться до какого-нибудь псевдоскандала, взамен они не трогают те темы, которые по-настоящему раздражают. Над чем работал Моро? Кого это заботит? Все уже ушло в историю. Не могу поверить, что ты совершенно хладнокровно приказал убрать человека. Марван уселся в кресло рядом с диваном, где приткнулся сын. Знаешь, что говорил Ле Дык Тхо, вьетнамский генерал? На земле каждую секунду умирает человек. Неплохо, если время от времени одна из этих смертей послужит правому делу. Ле Дык Тхо был фанатиком и лауреатом Нобелевской премии мира, тем не менее. Он от нее отказался. Марван поднял свою чашку. «Браво, сынок! Какому делу могла послужить смерть Моро?» «Единственно стоящему. Порядку в стране. Главный вопрос, который ты должен бы себе задать, таков. Откуда и почему новый человек-гвоздь все это знает?» «Я к тому же достаточно взрослый, чтобы вести два расследования за раз. Если я найду хоть что-нибудь, свидетельствующее о том, что ты замешан в это дело, тебе конец. Ты заплатишь за свои преступления, клянусь». «Я плачу каждый день, можешь мне поверить. Только на свой манер. Так что у тебя с человеком-гвоздем?» «Не вижу никаких причин говорить об этом со свидетелем, а точнее сказать, с подозреваемым. Чем дальше продвигается расследование, тем очевиднее, что ты замешан». Парнишка все больнее давил на рану. Облегчение при мысли о дочери испарилось, как ароматный дымок над чаем. «Тогда иди работать, вместо того, чтобы меня доставать», — бросил гневно Марван. «Ты же сам посоветовал мне сосредоточиться на материальных фактах, происхождении гвоздей и прочем». «И что?» «Эти гвозди импортируются люксембургской компанией «Хемихт». Знакомо?» Марван не знал, что «Хемихт» продает эти старые железки. «Значит, убийца хочет впутать и итальянца». «Совершенно точно, его мотивы кроются в Центральной Африке». «Ты знаешь ответ. А кто покупал гвозди?» «Лартик». «Значит, есть и другие важнейшие факты, которые от него ускользнули. Вот и урок смирения всесильному человеку, каким он себя мнил». «Монтефиори», — продолжил сын, — «был в Лонтано?» «Да». «Как и Ди Грека?» «К чему ты клонишь?» «Что же вы такое натворили в Африке, чтобы вызвать столько ненависти?» Марван отпил обжигающий глоток и ответил рассеянным тоном. «Это было так давно». Эрван направился к двери, не добавив ни слова. «Осторожнее, Эрван. Слишком много следов создают не дорогу, а лабиринт». «Это наш сегодняшний слоган?» Он исчез на лестнице, оставив отца сидеть в кресле. Марван с трудом поднялся и запер дверь. Ящик прикроватной тумбочки все еще был открыт. Прежде чем захлопнуть его, он достал свое оружие. Беретта 92FS. 15 9-миллиметровых патронов парабеллум, плюс еще один в патроннике. «Сивис пацем парабеллум». — пробормотал он. — «Хочешь мира? Готовь войну». Именно из этого латинского девиза родилось название револьвера. Он убрал оружие на место. Всю жизнь он готовил войну, но так и не нашел мира.